Школа юных звезд «Олимп» помещалась на втором этаже небольшого нового бизнес-центра. Арендаторов там пока было мало, а охраны на входе и вовсе не имелось, поэтому Надка вошла в пустой гулкий холл беспрепятственно. По углам на лестнице, по которой она поднялась быстрым шагом, торопясь пообщаться с администратором и мчаться дальше на работу, еще стояли стремянки, пластиковые ведра из-под краски и какие-то бугристые мешки. В коридоре отчетливо пахло ремонтом. Дверь «Олимпа» выделялась в общем ряду. Ее обрамляла арка из разноцветных воздушных шариков, а на ней самой висел плакат с улыбчивыми рожицами и надписью «Мы открылись! Добро пожаловать!». Рожицы и надпись кто-то не слишком искушенный в искусстве создания художественных произведений выполнил обычной гуашью, кисточкой по ватману. «Handmade», — оценила Надка. Конечно, можно было просто сказать, что плакат самодельный, но «handmade» звучало куда как лучше. От слова «самодельный» тянуло нафталином, затхлостью, скрипучей гармошкой и нестройным пением вокально-инструментального ансамбля сельского дома культуры. Слово «handmade» приятно пахло уникальностью с нотками эксклюзива. За дверью с уникально-эксклюзивным плакатом помещалась небольшая приемная с диванчиком и стойкой, за которой никого не было. На стене красовался большой портрет очень интеллигентного, седовато-лысоватого мужчины в пенсне, для пущей понятности подписанный. Константин Сергеевич Станиславский. Надка громко обратилась, за неимением других собеседников, к Константину Сергеевичу. «Доброе утро. Я договаривалась на 7:30. Можно увидеть администратора?» Одна из внутренних дверей приоткрылась, показав краешек заставленного чашками стола. Изнутри потянуло запахом дешевого растворимого кофе. Женский голос пообещал. «Я сейчас, одну секунду». И в приемную вышла особа довольно странного вида. В одной руке у нее была дымящаяся кружка. Второй она прикрывала зевок. Но это как раз было в порядке вещей. Надке в столь ранний час и самой хотелось спать. В остальном особа выглядела так, что было ясно. Даже большой американо ее в норму не приведет. Не настолько это чудодейственное средство растворимый кофе. У девушки было очень бледное лицо без косметики, интересно контрастирующее с яркими волосами сложного окраса. Синие у корней на кончиках они пламенели фуксией, а в промежутке имели анекдотический серо-буро-малиновый цвет. Футболка, некогда белая, явно мужская и слишком большая для маленькой тощей фигурки, была художественно заляпана цветными кляксами, обрезана до талии и еще почикана ножницами по нижнему краю. Закрученная в спиральке бахрома тряслась, то открывая, то снова пряча пупок с пирсингом. Мучнисто белела полоска живота, блестел алым лаком широкий ремень, а из-под него струилась шелковая синяя ткань широких штанов. Просторные клёши стекали прямо на пол, образуя вокруг ног особо блестящие лужицы. «Я Василиса, можно Вася?» — сказала девушка, проследовав за стойку конторку и умудрившись при этом не наступить на свои штанины, не споткнуться и не упасть, чего Надка втайне ожидала. Она даже попятилась немного, чтобы не быть облитой кофе и освободить девушке место, куда упасть. «А вы Наталья?» Администратор наклонилась, всматриваясь в бумажку с какими-то записями, и Надка увидела, что ее голова увенчана странным гибридом ободка для волос и кокошника. К имени Василиса кокошник подходил. К разноцветным волосам не очень. «Да, это я». Надка не стала запираться. «Я договаривалась на предварительную консультацию по поводу обучения. Это к вам?» «Кому же еще?» Вася Василиса опять зевнула и спохватилась. «Хотите кофе?» «Спасибо, нет», — ответила Надка. Кофе-то она хотела. Просто по запаху чувствовала, что бурда в кружке милой девушки называться так недостойно. «У вас кто?» Глядя в бумажку, Василиса заправила за ухо длинные волосы, и Надка подвисла, увидев сережку. Она была длинная, кажется, серебряная, и очень убедительно изображала собой селедочный скелетик. Хрупкие косточки дрожали, хвостик качался туда-сюда. Красный рыбий глаз в мочке девичьего уха гипнотически поблескивал. «Кто у вас?» — повторила Василиса, вскинув голову и встряхнув обглоданную селедку в ухе. «Ой, да не тушуйтесь, вы как робкий гость на поле чудес у Якубовича. У вас мальчик или девочка?» «Мальчик», — очнулась Надка. «Мальчик, это хорошо», — сказала Василиса и чиркнула в своей бумажке. «Это просто прекрасно, потому что девочек много, а мальчиков постоянно не хватает. На мальчиков у нас повышенный спрос. Они и в сериалах частенько нужны, и в рекламе. Вы знаете, что в рекламе видеоигр, семейных мобильных приложений и детских гаджетов чаще снимают мальчиков, чем девочек? Ваши ученики снимаются в телевизионной рекламе? Заинтересовалась Надка. И не только в рекламе, и не только в телевизионной. Кивнула Василиса, снова взбодрив свою снулую рыбу. Ваню Митрохина знаете? Звезду ТикТок. Но сироту из Смоленска, который теперь миллионы зарабатывает, наш директор с ним в приватном порядке занимался, персонально. Конечно, Ваня этого уже никому не скажет, ему теперь за каждое доброе слово денежки подавай. Но начинал он именно с Олимпа, и неизвестно еще, как сложилась бы его карьера, если бы не эти занятия. Сколько лет? Кому? Опять затупила Надка, заворожённая перспективами, явленными ей на примере неблагодарного Вани Митрохина. Ну кому? Не Екатерине же Андреевой из Первого канала. Про нее уже все знают, что она скрывает реальный возраст. Мальчику вашему сколько? Ах, мальчику, ему 8. Отличный возраст, одобрила Василиса и сделала отметочку в своем опросном листе. Уже не малыш, все понимает, но впереди еще куча времени, можно многое успеть. Хотя специалисты считают оптимальным для старта возраст в 3-4 года. Возраст – наш первый критерий. Самые востребованные актеры – мелюзга. Подростков после 12 лет снимают гораздо реже. Типаж какой? Какой типаж? Надке и самой уже сделалось неприятно, что она ни на один вопрос нормально ответить не может. Будто тупица слабоумная в самом деле. Вот сейчас как развернут ее мальчика на подходе к школе талантов, заподозрив дурную наследственность. Да не волнуйтесь вы, у нас тут не что, где, когда. На все вопросы есть ответы, успокоила ее Василиса. Типаж — это внешность, второй важный критерий. При поиске актеров в кино и сериалы предпочтение отдается миловидным, обаятельным детям со здоровой кожей и большими глазами. Дополнительный плюс — длинные волосы у девочек и не слишком короткие стрижки у мальчиков. Лишний вес нежелателен, за исключением случаев, когда такой типаж ищется специально. Но это редко бывает, честно вам скажу. Ваш мальчик, он какой? Вот такой. Надка ладонью от пола показала рост своего мальчика. Скуластый, курносый, в веснушках, голубоглазый, светловолосый, вихрастый, хорошенький. Отлично! Василиса энергично почеркала в бумажке. Теперь характер. Что у вас? У нас... Надка замялась, не зная, как определить характер Сеньки, не прибегая к терминологии бойцов спецназа и МЧС. «Ну, он тихоня или наоборот?» «Очень даже наоборот». «И хорошо. Для актерской работы лучше всего подходят общительные, жизнерадостные и контактные дети. Непосредственность, раскованность и живой интерес к предложенной работе помогут вашему ребенку успешно пройти кастинги в кино и превратиться в актера. Как по писаному протарахтела Василиса. И последнее. Что у вас с подготовкой? Вот так всегда. Доверительно пожаловалась Василиса Станиславскому на стене. Когда ходим до этого пункта, смотрят на меня так, будто я была на модном приговоре и забыла переодеться. Вы думаете, если мы сами школа, то к нам без подготовки можно? Нет. Без творческих навыков мы не берем. Давайте вспоминайте. Может, вы в школьных спектаклях участвовали или стихи со сцены читали? Стихи читали, точно. В финале городского конкурса в прошлом году даже награду получили. Обрадовалась Надка. Ну вот видите, все у вас хорошо. Василиса что-то записала на бумажке и прихлопнула по ней ладонями. Что ж, мы вас примем. Когда начало занятий? Стоп, не торопитесь брать разбег. У нас тут не программа «Форт Боярд». Василиса помотала головой. Мы вас примем на собеседование, а уже по его результатам посмотрим, возьмем ли на обучение. Так, вот вам список того, с чем вы должны явиться на собеседование. Смотрите, читайте, спрашивайте, если появятся вопросики. Надка взяла голубенький листок распечатку, и вопросики не замедлили появиться. Портфолио? Ну а как же? Василиса показательно удивилась. Не на глазок же комиссия будет оценивать фотогеничность ребенка и его поведение под объективом видеокамеры. Обязательно нужно провести фотосессию и хотя бы пару видеороликов снять. Вот тут контакты фотографа-видеографа. Свяжитесь с ним. Это наш сертифицированный подрядчик. Он всех детишек снимает. И еще медобследование? Надка продолжала смотреть в голубую бумажку. Наталья, Почему это вас удивляет? Надо проверить сердце, осанку, зрение, горло ребенка. Опять же, психику посмотреть. Кому нужны ЧП на съемочной площадке? И вообще, вы же в детский коллектив идете. Значит, инфекционку тоже исключить нужно. Тут телефончик частной клиники, мы давно с ней работаем. Там хорошо знают, что нам нужно, и проведут осмотр очень быстро. Еще вопросики? Когда прийти на собеседование? Когда подготовитесь, позвоните. Назначим дату. Василиса широко улыбнулась. Будем вас ждать. Спасибо. Кивнула Надка ей и отдельно Константину Сергеевичу Станиславскому. До свидания. Не верю. Мог бы сказать на это Константин Сергеевич, потому что Надкина «спасибо, до свидания» прозвучало совсем неубедительно. Оно прозвучало так, будто она сомневалась, что имеет основание быть благодарной и не особо надеяться на новую встречу. Будто уйдет она сейчас с голубой бумажкой и больше не вернется. Но Константин Сергеевич промолчал, а Василиса поспешила уткнуться в свою кружку с недопитой бурдой, и последнее слово осталось все же за Надкой. Выбрав момент, когда в Рице станет потише и поспокойнее, она позвонила сначала в рекомендованную клинику, а потом сертифицированному фотографу-видеографу, потому что нарушать данное сыну обещание не собиралась. Сказала, что даст поучиться на курсах, значит, даст. Нельзя останавливать ребенка в благом порыве. Если он хочет учиться, обеспечь, иначе плохая ты мать. Хотя, а если ребенок хочет учиться плохому? Вредному, ненужному или просто бесполезному? Тогда как? Римма Ивановна, а что вы делали, если ваши дети хотели научиться чему-то плохому? Спросила Надка коллегу, поднявшую троих сыновей и теперь вынужденно применяющую накопленный опыт к первому внуку, растущему у нее под боком в одной квартире с бабушкой. Курить, что ли? Ремня давали, что делали? Да нет, не курить. Надка затруднилась с примером и свернула едва начавшуюся беседу. В клинике ей предложили выбрать удобное время и для начала записаться на прием к педиатру, который выдаст направление к остальным специалистам, а также озвучили стоимость медосмотра в целом. Надка мысленно присвистнула и пообещала перезвонить. Ей подумалось, что стоит попытаться пройти медобследование в районной поликлинике по месту жительства. Времени, конечно, куда больше уйдет, зато удастся сэкономить кучу денег, а результат будет тот же. Не изменятся же результаты обследования от того, что оно будет проведено бесплатными докторами. К сожалению, найти бесплатный аналог сертифицированного фотографа-видеографа не представлялось возможным, а рекомендованный Василисой специалист запросил за свои услуги столько, что Надка ахнула. 1000 рублей за одно фото. «Девушка, вы что, совсем ничего не понимаете?» Очень приятный женский голос в телефонной трубке утратил обволакивающую мягкость и заскрежетал заржавленным железом, едва Надка имела неосторожность посетовать на высокую стоимость фото и видеоработ. «Бесплатно можете селфи для инстаграмчика сделать сами, ручками, на свой мобильный телефончик. А у нас профессиональная студия, интерьеры, свет, аппаратура. И снимает деток сам Олег Ямогучий Громов». «Кто могучий?» – переспросила Надка. Странное дело, при общении с девушками из модельно-киношного фотографического бизнеса она почему-то моментально начинала тупить. «Не могучий, а ямогучий!» – рассердилась киношно-фотографическая девушка. «Это творческий псевдоним, второе имя, как у резидентов камеди или клубных диджеев. Обычная вещь у знаменитостей. Тимур Каштан Батрудинов, Павел Снежок Воля, Гарик Бульдог Харламов, Олег Ямогучий Громов. Понятно? Так ваш могучий, ямогучий знаменитость? Еще какая? Да вы вообще знаете, кто такой наш ямогучий? Он профессиональный фотограф, видеограф, лауреат множества конкурсов, режиссер, педагог и детский коуч на съемках проектов центральных телеканалов. Да 1000 рублей за его фото, это даром. Понятно? Надка действительно поняла. Придется раскошеливаться. А сколько фото нужно для портфолио? «Какого именно?» Телефонная девушка успокоилась и заговорила деловито. «Есть два основных варианта. Карта эмоций и портфолио, отображающее актерский типаж. Вы что хотите?» «Мы хотим, чтобы нас приняли в школу юных звезд Олимп». «А, тогда вам лучше начать с модельных тестов». «Начать?» Надке не понравилось это слово. В контексте разговора оно определенно означало, что раскошеливаться придется неоднократно. С Сначала на какие-то модельные тесты, а потом еще на что-нибудь. В глубине материнской души беспокойно заворочилась жаба. «Вы совсем ничего не понимаете, да?» «Страшно далеки от кинобизнеса», — почти сочувственно вздохнула девушка в трубке. «Поясняю. Модельные тесты, мы называем их снэпы, это снимки, которые определяют типаж актера. Ребенку без съемочного опыта сначала нужно сделать именно их. А потом еще что-то?» «Ха, что-то!» Телефонная девушка развеселилась. «Потом очень много всего. Полное портфолио профессионального актера, чтобы вы знали, включает и снэпы, и карту эмоций, и шоурилы. Это видеовизитки. Вы, кстати, видео будете делать? Если да, то на комплекс услуг у нас есть объемная скидка. Если нужно, сделаем и видео», — сказала Надка. Жаба выбралась из глубины материнской души и демонстративно размяла лапки. «Тогда пишу. Типажное мини-портфолио, 5 фото и 30-секундный шоурил. Это будет 17 990…» Надке вспомнились туфли за 6 999 рублей. Они прощально сделали ей ручкой, вернее, ножкой. «Но с нашей скидкой получится всего 15 000. Оплатите наличными или перечислением?» «Наличными». «Тогда счет не выписываю. Расплатитесь в студии перед съемкой. «Простите, а обязательно делать 5 фото? Нельзя ли обойтись 2 или 3? Все-таки у нас мини-портфолио, как вы говорите». Жаба, уже приготовившаяся к прыжку, замерла в ожидании ответа. «Вы действительно ничего не понимаете», — посетовала телефонная девушка. «Какими 2-3? Даже для первого знакомства кастинг директора с вашим ребенком, абсолютный минимум ракурсов и поз, портреты анфас и 3/4 с улыбкой, прямой кадр по пояс, он же в полоборота, и прямой в полный рост. Считать умеете? Это 5 фотографий. Вы вообще хотите, чтобы ваш ребенок получал приглашение на кастинги?» «Хочу», — твердо сказала Надка. «Тогда делайте профессиональное портфолио для актерских баз, иначе ничего не получится. На четверг вас записываю. Годится?» «Да». «На 18:30. Устраивает?» «Угу». У Надки получались только короткие слова. На длинные не хватало дыхания. Ее душила жаба. Но Надка сопротивлялась и была намерена победить. Хорошая мать не пожалеет инвестировать в будущее своего ребенка какие-то 15 000 рублей. Пусть даже на них можно было купить целых 2 пары туфель за 6 999, и еще немного осталось бы. Запоминайте. Одежда неброская, без лишнего объема, подходящая ребенку по росту и комплекции и позволяющая адекватно оценить его телосложение. У вас дочь или сын? Сын. Для мальчиков джинсы или брюки, только не тренировочные. И рубашка, толстовка или футболка с длинным рукавом. Вся одежда спокойного, нейтрального цвета, без крупных принтов. Полностью белая, черная, клетку, горох и контрастную полоску нельзя. То же самое касается слишком объемных вязаных вещей. Высокое горло, рюши, оборки и так далее тоже нет. Они искажают пропорции и делают шею короче. Телефонная девушка выдавала инструкции быстро, четко, уже совсем без эмоций. Волосы чистые и аккуратно высушенные. Никаких сложных причесок, экстремальных стрижек и яркой краски. Макияж категорически нет. Максимум – легкое тональное средство, если нужно замаскировать внезапно вскочивший прыщ. Царапину, ссадину, шишку, синяк. Мысленно договорила Надка, поскольку ее гиперактивный ребенок обзаводился такими украшениями постоянно. «И возьмите сменную обувь с чистой подошвой, это обязательно». «Тапочки? Вы серьезно? Вы не...» Кажется, телефонная девушка хотела повторить, что Надка ничего не понимает, но великодушно удержалась. «Нюансы учитывайте. У вас будет фото в полный рост, значит, ноги ребенка должны выглядеть эстетично. А тапочки — это, конечно, удобно, но не слишком элегантно». «Тогда мы новые туфли». «Нет, совсем новые туфли на съемку не берите, как и непривычную неразношенную одежду. Ребенку должно быть комфортно, иначе он будет отвлекаться от съемочного процесса». «Ну, все понятно. Тогда ждем вас в четверг». Надка положила трубку и вытерла вспотевший лоб. «Во что мы ввязываемся?» — пробормотала она. Жаба квакнула отчетливо ругательно, умыла лапы и канула в глубину материнской души. Чтобы вернуть себе душевное спокойствие и хорошее настроение, Надка стала в деталях представлять золотую статуэтку Оскара. Большую, красивую, сверкающую в свете прожекторов. Безусловно, оправдывающую инвестиции в профессиональную карьеру будущего лауреата.